Эл с осторожностью посмотрела наверх. Место сорвавшегося с метельника пустовало. Соседние огни колебались, но не очень сильно. «Неужели это я?» — подумала Эл и тут же вспомнила, как бесились огни, когда она возражала Кике. «Это я», — согласилась она. В зале повисла какая-то необыкновенная гробовая тишина, будто все входы снаружи были запечатаны, даже воздух перестал двигаться. Эл продолжала стоять и постепенно впала в такое состояние, когда тело не могло пошевелиться, потому что повиновалось приказу. Достигнув этого состояния, можно не заботиться, что оно пошатнется или рука опустится. Эл превратилась в живую статую. Активным осталось лишь ее сознание. В этом заключалось одно большое достоинство. Обострялись все ощущения. Она была и внутри, и снаружи тела одновременно, то есть везде. Другое зрение, другой слух. Впрочем, это были иные слух и зрение, далекие от обычных. Теперь она знала, что задумали соперники. Они ждали, когда иссякнет энергия ее костюма. Эл пыталась уловить, что происходит снаружи храма, какой масштаб стихии там бушует. Но, увы, стены оказались непроницаемы. Она никак не могла выскользнуть наружу. Здесь была сконцентрирована большая сила. Она превратила это место в замкнутый кокон. Не первый раз Эл видела творение разума, которое можно было считать живым. Храм жил, как целостный организм, буря оживила его. Камень пел на все голоса, ему вторили огни. А потом Эл услышала и свою собственную ноту в этом аккорде. Это был протяжный тонкий звук, похожий на голос молодого Маниэля, который когда-то пел ей балладу. Так значит, певцы не только слагают стихи и слышат музыку, они еще подражают тем нотам, которые издают окружающие существа. Это открытие привело Эл в восторг и печаль по погибшему Даниэлю. Ее недавний собеседник вступил в разговор. Он знал, о чем Эл думает, и моментально включился. Этот певец заслужил забвение. Он едва не выдал твои секреты людям, поэтому он никогда не вернется в мир смертных. Так же, как твой союзник Клада. А тебе интересно, как он погиб? Эл увидела череду картин. Вы убили его, догадалась Эл. Он один из нас и нарушил договор с владыкой. Он покинул наш мир, чтобы жить в этом. Он полагал, что обладает такой силой, что сможет скрыться от владыки. Ему это удалось. Из чародея, обладающего большой силой, он превратился в простого смертного воина, который служит семейству проклятых королей. Он жил слишком большую жизнь, тем привлек внимание владыки опять. Его настиг справедливый конец. «Лад был самым лучшим из тех, кого я здесь узнала», — ответила Эл. «А он был всегда лучшим. Это его качество. Представляю, как трудно было ему, наделенную дарами, жить жизнью простого смертного, и как мучительно было ему наблюдать череду смертей. Он будто смаковал свои слова и ничего не делать, чтобы не выдать себя. Он так и не сознался перед смертью, чему он так верно служил. Но он вел себя перед казнью, как бесчестный странник, которого поймали на измене». «Слова бесчестия и измена не подходят для Лада», — возразила Эл. «Ты его вознесла до идеального, а он всего лишь стал смертным. Всю жизнь он мучился любовью к королеве. Он так и не выдал своих чувств, наблюдая, как она дважды выходит замуж. А королева Алмейра в своей нервной наивности полагала, что он искренне служит ей из чувства великого долга к ее роду. Он погиб с мыслями о ней. Бедняжка теперь и сама оказалась в той же роли. Она сгорит от любви к великому, который недостижим для нее. Какая милая история! Она выберет из двух смертей одну и тем удовлетворит требования закона. Я мог бы поведать тебе, что станет и с остальными. Я могу прочесть судьбы людей, кроме твоей, — оговорился он. Твоя решается каждое мгновение. Ты не вовлечена в связи этого мира настолько, чтобы следовать его законам. Но это только пока. Он сделал паузу, а она длилась и длилась. На Эл его театральность не произвела действия. Она внимательно ждала, когда он закончит свою тираду. Ты не разбираешься в местных правилах жизни, но ты намерена выиграть состязание иначе. Зачем бы ты участвовала в нем? Сама не ведая, ты его уже выигрываешь. Один великий так не желает править, что решил избежать первенства любым путем. Но, по сути, он совершил непоправимую ошибку и будет наказан. А второй претендент и вовсе не годится тебе в соперники. Едва он переступит черту следующего мира, станет добычей тех, кто умеет использовать силу великих. Никто ему там уже не поможет. Эти миры уничтожили вас поодиночке. Так хотел их отец. А ты им говорил, объединитесь. Кто же из них слушал незначительного соперника? Твоя незначительность оказалась самым сильным оружием. И если ты выйдешь отсюда, победа тебе гарантирована. Только для ее достижения тебе следует покинуть это место и пройти в дверь, пока она открыта. Иначе победителем станет Кикха. Заметь, лишь он один не возражал против твоего поступка. Твое поражение — его победа. Ты сама сделала ему этот подарок. Твое покровительство смертным сделало тебя его орудием. Нет проклятия и нет его вины. По закону он должен стоять на твоем месте. Он виновник этой трагедии. Но что сделал этот великий? Лишь предпочел исчезнуть, оставив тебе исправлять его ошибки. Так не бывает. За свои глупости каждый платит сам, возразила Эл. Не пытайтесь втянуть меня в дискуссию. Я не стану обсуждать того, кого тут нет. Я уверена, что Кикха знает мое к нему отношение. Остановимся на этом. Остановимся? Время для бесед прошло, заключил он. И тут раздался предупредительный писк костюма. Энергия кончилась. Эл вздрогнула, потому что получила удар в грудь и вернулась в ту реальность, когда работали только ее человеческие чувства. От удара что-то впилось в грудь. Эл вспомнила о медальоне, спрятанном под одеждой. «А теперь покажи свою истинную силу, воин!» Добавил один и нанес удар сильнее первого. Эл дрогнула, огни мелькнули. Она ловила равновесие, но соперник не ждал, пока она его обретет. Он намеревался ударить снова. Эл увернулась. Потом снова увидела хлыст в его руке. Огненная струя готова была рассечь ее пополам. Лязг меча. Эл выхватила оружие и наотмашь ударила по фигуре. Он метнулся в сторону и тоже ударил. Боль была обжигающей. Эл захрипела, превозмогая ее, и, силясь удержать равновесие, огни колыхались, несколько ударов по спине крест-накрест. Эл едва удержалась на краю. Огни наверху погасли, к боли от ударов присоединилась жгучая боль в груди. Медальон стал пылать. Эл не успела подумать, почему, стараясь увернуться от настигающих хлыстов. С таким усердием они забьют ее до смерти. Ей пришлось присесть и отпустить чашу. Огни погасли, стало темно, и ветер ворвался в зал с диким воем. Она запаниковала, тут же выпрямилась, получив удар по ногам. Крик боли вырвался из груди. Они теперь метили не просто в нее, но и в чашу, намереваясь выбить ее из рук. То ли от боли, то ли от бессилия в Эл вскипела ярость. Огонь в чаше полыхнул так сильно, что ее соперники отшатнулись. Она держала чашу у груди, не успевая вытянуть руку. Пламя охватило голову. Она вдохнула его в себя, но не было жарким оно. Потом тело стало гореть не только снаружи от полученных ударов, но и внутри, словно огонь разлился по жилам. Ей казалось, что она сама полыхает, как факел, что пламя охватило ее со всех сторон и снаружи, и внутри. Голову до боли сдавило обручем. Рука сжала рукоятку меча. Эл почувствовала себя иной. На ней опять была одежда. Она стала тем, кем превратилась, когда посмотрела в зеркало на острове. Силуэт, который так сильно испугал. Но на этом иллюзия не заканчивалась. Весь опыт, добытый в муках, оказался в ее распоряжении. Ей стал доступен каждый из соперников. Потом возникла жажда наказать их за те страдания, которые они причинили этим местам. Эл выбрала первую жертву, своего собеседника. Что могло быть всего страшнее для него? Она мгновенно нашла ответ. Потеря сил и способностей, коими он так гордился. Он понял ее и вышел из круга. Перемена не испугала гостей, скорее вызвала удовольствие. Эту силу они и собирались испытать и отнять у нее. Эл подняла над головой чашу рывком. Огни под сводом вспыхнули с новой силой. И рев ветра стих. В тишине Эл различила, как от малейшего движения звякает ее доспех.